Это было какое-то непреоборимое любопытство. Он помедлил, кашлянул и прошел за перегородку к детям. Амань осталась лежать, широко открыв глаза и прислушиваясь к каждому звуку и шороху. Поправив сползавший одним краем на пол одеяло на Илюше, Захар остановился у кровати Васи. Пол был холодный, босые ноги стыли. Захару хотелось включить свет и увидеть лицо Васи. Но он медлил, боясь сейчас самого себя. Он улавливал тихое, почти неразличимое дыхание глубоко спящего ребенка. Но для него теперь это уже был не тот мальчонка, которого он знал ранее, к которому привык и по-своему привязался. Так получилось, просто и ясно говорил себе Захар, пытаясь разглядеть в темноте лицо Васи. Так оно получилось. Сопит этот шумливый товарищ, и нет ему никакого дела. Кто у него отец? Подай ему хлеба каждый день, да теплой одежды. Растет, смеется. Вернешься с работы, не успеешь раздеться, а он сразу прыг на колени. Захар физически ясно ощутил у себя на шее прикосновение пухлых, теплых ручонок. «Меня, видно, этим и хотел убить Макашин», — подумал Захар. Да не рассчитал. Ребенком, чей бы он ни был, убить нельзя. Оно, пожалуй, ребенок-то всегда выше смерти. Вот она какая осечка вышла. А победа-то она вот здесь осталась. Лежит себе и сопит в две дырки. Вот тебе и победа. А противные силы где-то на отдалении от него схлестнулись и схлынули. Где-то бродит в ночи себе. Захар почувствовал, что Маня подошла и стоит рядом. Он не оглянулся, не шевельнулся. Маня должна была быть с ним рядом в этот момент. Она это как-то всегда умела делать. Вот она пришла и стоит, накинув на голые плечи свой любимый пуховый платок, купленный им во время поездки в город, когда чехи орден привезли. С тех пор с этим платком она почти не расстается. «А он себе, знай, спит», — уронил Захар тихо, повернулся с легким вздохом, взял Маню за плечи, притянул к себе. Она ничего не могла сказать. Она была немая сейчас, лишь глядела на него благодарно, все сильнее стягивая на груди концы платка. «Ну, ты чего, чего?» — строго спросил он. «Вырасти ты этот, куда денется? Какой из него человек выйдет, вот за это нас с тобой судить будут. А так, ну и конец разговору». «Господи, когда же эти морозы поутихнут?» — прошептала Маня, стараясь как-то ослабить свой страх перед пронзительностью его слов. Она не могла и не должна была оценить их разумом. Она ценила их своим неошибающимся, измученным бабьим сердцем. И, не удержавшись, бросилась назад, упала в постель, закусила угол подушки. И замерла, вздрогнув, почувствовав у себя на спине жесткую тяжелую руку Захара. Покорная этой руке, своему чувству, она затихла. Ей ничего сейчас не нужно было. Просто хотелось вот так лежать в тепле, ощущая кожей, душой эту знакомую родную руку, и чтобы никто не мог помешать. Еще хотелось весеннего солнца и тепла, первой колючей изумрудной травы, весенних запахов. Хотелось просто пройтись по улице Густищ, увидеть мать, соседей, подруг, выйти к старым березам на околице. Глава 11.